весьма необычное проклятие», – вещал магистр Тесме. «Очень редкое и крайне сложное в исполнении. Но и такое случается в нашем неспокойном мире. Кстати, исполнителя найти практически невозможно. Итак, записываем, адепты. Смертельное проклятие 7-го уровня мгновенного действия. Кровавые слезы». Логер поднял руку. Тесме относился к тем редким преподавателям, которые позволяли задавать вопросы даже во время подачи нового материала. Вот и сейчас кивнул, разрешая. «Магистр Тесме», Логер даже поднялся. «Проклятие мгновенного действия, значит, произносится слух в присутствии жертвы. Как можно не найти исполнителя?» Нас всех этот вопрос тоже крайне интересовал. Просто Логер первый спросил. Тесме улыбнулся, жестом разрешил сесть и начал рассказывать. «Для наложения проклятия подобного уровня требуется магия. То есть вы, мои дорогие, не способны его применить. Но именно у вас есть шанс поймать преступника. Правда, исключительно в одном случае. Если удастся заглянуть в глаза жертвы не позднее, чем через сутки после смерти. Слезы, адепты, это вода. Вода, как мы с вами знаем, хранитель информации. У проклятого, помимо тех самых кровавых слез, также имеются самые обычные. Если предположить возможность того, что вам удастся заглянуть в его глаза, получить слезу и исследовать кристаллы в воде, в этом случае с большой точностью можно определить, на каком расстоянии от жертвы находился проклявший. Теперь представьте объем работы. С точностью до локтя определить, кто, где и как стоял в момент произнесения проклятия. Понимаете? Мы заметно пригорюнились, так как кровавые слезы крайне типичны для кровавого морового поветрия, сказала я. При виде их начинается паника. Именно, Риате! Тесме одобрительно кивнул мне. А как ведут себя люди и нелюди в момент паники, можете себе представить. К тому же никто не подпустит вас к умершему в течение 3 суток, так как, Дакене? Карантин, мгновенно ответила Ригра. Совершенно верно. Итак, доступа к трупу мы не получаем, картину преступления составить нет возможности, и как результат определить проклявшего практически невозможно. Что касается произнесения самого проклятия, здесь все просто. Магически заглушается речь для окружающих и используется звуковой тоннель для проклинаемого. Вот почему использовать могут лишь маги. Мы начали поспешно делать записи. Потом я решила спросить, подняла руку, дождавшись молчаливого разрешения, и задала вопрос. «Магистр Тесме, а спасти проклятого можно в случае своевременного вмешательства?» Преподаватель задумался. Потом подошел к тому самому стеллажу с той самой книгой, открыл оглавление и нам скомандовал. «Откройте вторые тетради. Находим 202-ю страницу и видим адепт Хойде». «Заклинание противодействия». «Совершенно верно. На полях вносим изменения. Первая строка – восходящая тональность. Восходящий энергетический поток. Пятое слово от конца строки – «эноэро». Шестая строка – восходящая тональность, нисходящий энергетический поток. Меняем слово «нурро» на «эдвае нгесе». И внизу. Опять же, на полях рисуем знак закрепления на энергетическом уровне. При выполнении домашнего задания перепишите полностью и оформите соответственно. Сейчас же добавьте срок – не более 1/4 часа после произнесения проклятия. Позже сделать уже ничего нельзя. Когда все было тщательно записано, Тесме подошел к доске и вывел большими буквами. Полное молчание. Мы замерли, уже предчувствуя нечто оригинальное, и магистр оправдал наши ожидания. «Проклятие забвения Хаэра-Чха!» вывел он четким, уверенным почерком на доске. «Степень 9. Отсроченное действие». У нас дыхание перехватило. Восторженно записываем в тетрадь. «Требование. Магия уровня мастер-маг магистр архимаг. Мы знали, что это означает необходимость встраивания блока, иначе проклятие действует и на проклявшего. А потому произносить даже отдельные его фразы строго запрещено, ибо чревато. «Вы уже сталкивались с проклятием забвения на лекциях по бытовым проклятиям», – начал Тесме. «И, возможно, полагаете, что отличие лишь в степени сложности. Это не так. Забывайки, которые иной раз используют в народе, не смертельны. Это, – он указал на доску, – заставляет жертву забыть, как двигаться. Есть, спать, иной раз даже дышать. Страшно?» Мы кивнули. Потому как действительно жутковато. Крайне любопытное проклятие. Тесме заложил руки за спину и, чуть раскачиваясь, продолжил. Выявлено не так давно путем любопытного исследования, проведенного как дипломный проект в Школе искусства смерти. Вообще, при лорде-директоре Элохаре данное учебное заведение стало лидером в области научных исследований. Однако у вас, дорогие мои, есть шанс превзойти адептов смерти, и я жду предложения по темам ваших дипломных работ уже в следующем семестре. Полагаю, каникулы будут достаточно продуктивным временем для появления новых идей. Но вернемся к проклятию. Поговаривают, история начала проведения исследований была прозаична. Лорд Элохар, вы все его видели и явно не забыли. Такие личности не забываются. Посетил старого друга и был неприятно поражен его рассеянностью. Старческое слабоумие, скажете вы, и будете правы в 90 случаях из 100. Но в том-то и дело, что есть те самые 10 случаев, которые вызывают сомнения. Известно, что сознание развивается, пока его активно кормят. А пища здесь одна – новые знания. Пока личность обучается, личность живет. Так вот, друг магистра Элохара не относился к прожигателям жизни. Это был видный сановник, весьма остроумный собеседник и известный в узких кругах специалист. И лорд-директор заподозрил неладное. В неожиданной забывчивости того, кто ранее часами мог рассказывать стихи или цитировать речь выдающихся магов, лорд Элохар привез друга в свое учебное заведение и отдал его на растерзание 5 адептам, специализирующимся на умственной активности и ее погашении. Вы же знаете, что адепты школы искусства смерти изучают только смерть. А тут столь интересное задание, как гибель личности. Работа продолжалась 5 лет, пока один из адептов случайно не обратил внимания на капельку воды, заключенную в кулоне, носимым этим самым лордом. Кулон вскрыли, капельку изучили, и выводы оказались ошеломительными. Кристаллы проклятий. Мы все слушали, затаив дыхание, и даже пошевелиться боялись. Да-да, Тесме улыбнулся. Данный лорд оказался проклят. В поиске проклявшего принимал участие я сам, небезызвестный вам лорд-директор Тьер и те самые 5 адептов. Но именно лорд Тьер, да, я не зря его упомянул, обнаружил тайник в стене, а в нем книгу человеческих заклинаний. Как раз в ней хранилось описание этого самого проклятия. «А кто убийца?» – не выдержала я. «Убийца?» – Тесме призадумался. «Там мутная история была. Человеческая девушка из одного прибрежного королевства была похищена троллями и продана в качестве рабыни в дом этого самого лорда. А тот охотник был, да милых мордашек. Кто его знает, что и как, но рабыня отомстила весьма жестоко, применив, казалось бы, слабенькую магию. Никогда не забуду момента, когда ее обнаружили. Но да не в этом суть. Суть в проклятии. Оно получило распространение». Я опять не удержалась. «Проклятие личной рабыни получило распространение? Как?» Да, у меня в голове не укладывалось. И откуда девушка, не связанная с темной магией, могла знать о проклятии 9 степени? Их накладывают? Да вы же знаете как! Но откуда она могла знать? И очень спокойный ответ магистра. Риатте, увлечение частным сыском – это замечательно, но не стоит слишком увлекаться. Такого от Тесмы не ожидал никто. Вообще! Он увидел наши шокированные взоры и пояснил. Дело было закрыто. Исследования нет. В дальнейшем были выявлены еще несколько подобных случаев. Путем допроса подозреваемых установлена схема проклятия. Но невероятная сила слов, видимо, полукровки сильнее и среди проклятий, грозит каждому произнесшему слова проклятия вслух. А теперь записываем. Сижу, записываю и не могу отделаться от мысли, что наказали не особо виновную рабыню, ведь кто-то обучил ее, а, возможно, кто-то просто использовал созданное ею и произнес проклятие. А что, если магистр Элохор, который не особо хорошо относится к императору и его семье, и друзьями такими же обзавелся? И если данный сановник был крайне невыгоден императору? А что? Интересный способ убирать неугодных. Риате! Как Тесме оказался за моей спиной, ума не приложу. Вернитесь с небес на землю. У нас лекция, а я не забыл, как вы 7 раз пытались мне сдать зачет. И вам могу напомнить. Простите, пролепетала я и начала записывать.